Глава первая. Трагедия. 1. Итак, подведем итог сегодняшней лекции. Марта посмотрела на последние 5 минут беззвучно надрывающийся мобильник. Номер неизвестный, такой, на который она обычно не отвечала. По ним предлагали либо взять кредит, либо пройти обследование в самом лучшем медицинском центре города. В деньгах Марта особо не нуждалась, а превращать какой-никакой, но достаток в нужду желанием не горело. Оглядев притихшую аудиторию, она продолжила. Буддизм – одна из наиболее распространенных в наше время религий, возраст которой, по подсчетам современных ученых-религиоведов, составляет более 2500 лет. Государственной религией буддизм считается в Лаосе, Бутане, Камбодже и Таиланде. Марта Андреевна, не дал договорить Олег Кряжев, а почему не в Китае? Нам же по телеку постоянно показывают китайцев, которые поклоняются Будде. Марта смерила взглядом парня, который непонятно каким образом оказался на их факультете. Имея отца мэра их города, тот вполне мог поступить, например, в МГИМО. Впрочем, судя по оценкам в зачетке и отзывам коллег-преподавателей, у него не было никаких способностей к языкам, поэтому международные отношения точно не для него, золотого мальчика. Но в таком случае существовал вариант с МГУ, а не каким-то заштатным, пусть и государственным университетом города Нежнина. В Китае буддизм – это действительно одна из официально признанных религий. И об этом я говорила, взгляд на настенные часы показал, что до конца пары осталось 2 минуты, примерно час назад. И, дорогие мои, благодаря Кряжеву, на дом вам сегодня будет письменное задание. Студенты зашумели, раздались выкрики. «Ну спасибо, братан! Олег, твою мать!» «Я к тебе лично за домашкой приду!» И Марта улыбнулась. Она любила подобную реакцию от тех, кого учила, и иногда даже подводила к ней специально. Чувство собственной значимости, которое, несмотря на статус самого молодого профессора на их кафедре, находилось чуть ниже ему положенного, в такие моменты поднималось на нужный уровень, повышая настроение и даря желание заняться чем-то помимо работы. Тогда Марта шла в Леонардо, покупала очередную раскраску и, повозившись с ней пару часов, убирала в шкаф к куче таких же незаконченных. Иногда она думала о том, что если когда-нибудь допишет все, то сможет устроить небольшую выставку под названием «Я и мое настроение». «Тихо!» Марта хлопнула ладонью по столу. В этот момент раздался звонок, но все, зная ее характер, остались сидеть на своих местах. Записываем задание. К следующему занятию от каждого из вас я жду эссе о моменте зарождения одной из официально утвержденных мировых религий. Минимум 5 печатных листов. Оформление стандартное. И если все принесете одно и то же, за допуском на экзамен пойдете в деканат. Она обвела суровым взглядом притихших студентов и, улыбнувшись, кивнула. А вот теперь можете быть свободны. Иногда после произнесения последней фразы Марте хотелось включить секундомер и засечь время, за которое учащиеся буквально испарялись из аудитории. Она и сама в студенчестве не особо любила тот предмет, который сейчас преподавала. Все эти кармы, дхармы, Будды и тому подобное были совсем не тем, что ей нравилось. Марта, сколько себя помнила, хотела стать археологом. Изучать древние индийские и китайские храмы и гробницы, обязательно поучаствовать в раскопках на границе Великой Китайской стены, пройтись с паломниками по Восточному Тибету. Мелочь. Подошел как-то раз к ней 3-летний брат, который был на 10 лет ее старше. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Дракологом, вот. С трудом выговорила Марта, тыча ему в лицо зеленым с золотыми разводами драконом. «Буду искать драконов». «Драконов не существует, это динозавры». «А динозавров ищут палеонтологи», — рассмеялся брат, улепетывая от нее, пока она с криком «Сам ты палеонтолог!» пыталась догнать его и ударить тем самым драконом. «Доченька», — однажды обратилась к ней мама, когда к ним пришли гости, — «кем ты хочешь работать?» «Я хочу работать археологом и изучать мумии и шумер», — с гордо вскинутой головой Марта внесла в большую комнату свою любимую книгу, в которой были собраны мифы со всего мира. «Мумий и шумерское царство», — поправил ее дядя Коля, папин друг, который и подарил ей эту книгу на отмечаемый сегодня 7-й день рождения. И после они все вместе почти весь вечер обсуждали приключения Гильгамеша. А сейчас Марта расскажет нам о том, в какой сфере деятельности она видит себя по окончании школы. Весь класс, все 30 человек, наблюдал, как Марта шла к доске, нервно сжимая в руках свой первый в жизни реферат. «Когда я вырасту и окончу школу, хочу стать историком, чтобы рассказывать людям об их предках и раскрывать тайны. В своей работе я рассказала о богах и героях, которые сформировали жизненный уклад в Древней Греции». Перевернув первую страницу, она, глубоко вдохнув, начала читать. Сначала был хаос. Желаний оказалось много, но все только на бумаге. Хотя история осталась. Вот в таком странном виде, востоковедении. И пихали его везде, где только было можно. Даже юристы изучали целый семестр. Хотя зачем это им, Марта не понимала. Впрочем, государственная дружба со странами Востока вполне могла стать толчком к изучению их культуры. Она взяла мобильник, включила звук и вбила в адресную строку поисковика номер, с которого названивали последние полчаса. Тот, как и антиспам-программа, не показали ничего вредоносного. Вот только кто и зачем тогда так старался с ней поговорить? И только Марта собралась набрать странный номер, как мобильник разразился вступительной мелодией песни «We are the champions». «Слушаю», — произнесла она, нажав кнопку приема звонка и поднеся трубку к уху. «Марта Андреевна Звонарь?» — раздался из динамика усталый мужской голос. «Я вас слушаю», — снова произнесла Марта. Начитавшись статей о разного рода мошенниках, в телефонных разговорах с незнакомцами она старалась никогда не произносить «да», заменяя его различными, порой довольно странными оборотами. Когда была жива бабуля, Марта и ее этому учила. Только та, снимая трубку, все равно всегда говорила «Алло, да?» «Вас беспокоит из Управления внутренних дел на транспорте». «На транспорте?» — повторила Марта за голосом, не понимая, какое отношение она может иметь к этой странной структуре. «У нее и машины-то не было никогда». «Да, линейный отдел аэропорта». «Аэропорта». После этого слова Марте показалось, что в голове что-то взорвалось. Родители должны были прилететь сегодня из отпуска. Но до посадки, она снова посмотрела на часы на стене, оставалось еще целых 2 с лишним часа. И Толик должен их встречать. Он бы точно набрал ее, если что-нибудь случилось. А звонка от него... Марта отняла трубку от уха и проверила входящие звонки в журнале. Не было. «Марта Андреевна?» «А? Да, я слушаю». «Марта Андреевна, примите мои искренние соболезнования. Я понимаю, что это сложно, но мы не смогли дозвониться до Анатолия Андреевича. А вторым номером был ваш. Нам необходимо записать вас на опознание. Это стандартная процедура». «Да, я понимаю. Марта села на стоящий у преподавательского стола стул и поняла, что, кажется, все время, пока ей сообщали о гибели родителей, не дышала. Когда